Второе – элегия и ямб. Элегия и ямб – важнейшие лирические жанры, созданные в Ионии. И тот, и другой жанр связан с фольклорными обрядовыми песнями. Однако новое содержание, порожденное общественным движением VII-VI веков, не только тематически обогащает фольклорные жанры, но и поднимает их на высшую ступень. Народные песни превращаются в индивидуальную лирику, в которой находят свое выражение противоречия эпохи, ее политическая борьба и мировоззренческие проблемы. Так элегией в Малой Азии называлась заплачка, причитание, соответствующее греческому треносу. Она исполнялась в сопровождении малазийского инструмента фригийской флейты, возможно, что и само слово элегия фригийского происхождения. Древняя ионийская литературная элегия не имеет, однако, обязательного скорбного характера. Это лирическое стихотворение, наставительного содержания, заключающее в себе побуждение и призывы к важному и серьезному действию, размышления, афоризмы и тому подобное. Вряд ли можно считать случайным, что наставительная поэзия примкнула к стихотворной форме, служившей для заплачки. Параллель к этому мы находим в заупокойном ритуале египтян. Древнейшие памятники египетской литературы, начертанные на стенах пирамид в третьем тысячелетии до нашей эры, представляют собой собрание религиозных формул и изречений, рассматривавшихся как помощь покойнику на его загробных путях. Элегии пелись на пирах и народных сходках. Внешним признаком элегии, который отличал ее от всех других жанров, является особый стиховой строй, регулярное чередование гексаметра со стихом несколько иной структуры пентаметром, образующую строфу из двух стихов, элегический дистих, элегическое двустишие. Пентаметр, пятимерник, можно себе представить как удвоение начальной части гексаметра, двух с половиной его стоп, от начала до повышения третьей стопы, на стыке полустишей обязательный словораздел. Это мелодическое построение, вероятно, было уже свойственно старинной заплачке, и литературная элегия переняла его вместе с аккомпанементом флейты. Страница 77. Следы былого траурного характера элегии сохранились также в использовании элегического размера для стихотворных надписей на надгробных плитах. Эпиграмма, то есть надпись, но по содержанию литературная элегия вышла далеко за рамки заплачки. Стиховая форма элегии, гексаметр, и родственный ему пентаметр, сближала ее с эпосом, тематика ее зачастую совпадала, особенно на первых порах в VII веке, с теми размышлениями, которые эпические поэты вкладывали в уста своих героев. Язык элегии был поэтому близок к эпическому. Элегия легко распространялась по всем областям Греции, не меняя особенностей своего диалекта. Совершенно иного происхождения был ямб. На земледельческих праздниках плодородия, для которых были характерны разгул, перебранка и сквернословие, раздавались насмешливые и обличительные песни, направленные против отдельных лиц или целых групп. Песни эти назывались ямбами. Они служили, между прочим, и фольклорным средством общественного порицания. Эти черты народного ямба, сатирический и обличительный характер, персонально заостренная издевка, сохранились в литературном ямбическом жанре. Но он вышел за фольклорные рамки, превратился в орудие выражения личных чувств и настроений. в средства личной полемики по общественным и частным вопросам. Внешним признаком ямбического жанра опять-таки служит пользование особыми стихотворными размерами, ямбами или трахеями, хореями. Из ямбических стихов наиболее употребительным является триметр, трехмерник, состоящий из трех метрических единиц метров. По две стопы в каждой. Долгий слог при этом может быть заменен двумя краткими. Употребительнейший трохеический стих тетраметр, четырехмерник, обычно разделенный словоразделом на два диаметра двухмерника. Авторами элегий и ямбов в ряде случаев были не профессиональные певцы типа аэдов и рапсодов, а люди практической политики, видные деятели эпохи. Это показательно для политической роли лирики. То, что впоследствии при дальнейшей дифференциации жанров и развитии литературной формы нашло бы выражение в виде публицистического памфлета или агитационной речи, в VII-VI веках облекалось еще в форму стихотворного лирического призыва. Одним из древнейших известных нам элегических поэтов был Каллин из Эфеса в Малой Азии, живший в первой половине VII века. От него сохранилось только одно стихотворение – призыв к защите Родины от нападения врагов. «Верьте, завидная доля и славная мужу сражаться ради земли и детей, ради любимой жены в битве с врагами. Смерти все равно никому не избегнуть, а удел доброго – почет при жизни и после кончины». Призыв, поучение, мотивирующие этот призыв, примеры, которым должны следовать или которых надлежит избегать, из такого рода элементов складывается элегия рассматриваемого типа. Еще ярче звучит тема защиты Родины в элегиях спартанского поэта Тиртея, вероятно, на рубеже VII-VI веков, воодушевлявшего спартанцев к борьбе во время долгой войны с восставшими против Спарты мессинцами. Страница 78. Обращаясь к спартанским войскам, Тиртей рисует жалкую долю беглеца, скитавшегося с семьей на чужбине, позор, покрывающий труса, между тем, как славное дело в передних рядах со врагами сражаясь, храброму мужу в бою смерть за отчизну принять. Эта тема Родины была еще сравнительно слабо затронута в гомеровском эпосе, где за Родину сражались только обреченные на гибель троянцы. Элегия Тиртея исходит из нового единства, заменившего прежнюю родовую связь из общности граждан полиса. В то время как эпос изображал преимущественно индивидуальных героев, сражавшихся ради добычи и славы, Тиртей призывает к массовому героизму во имя полиса и всего народа. Интересно стихотворение Тиртея об истинной доблести. Он начинается с отрицательного момента, с перечисления качеств, которые еще не создают доблести. Все эти качества, прославлявшиеся в эпосе, Тиртей иллюстрирует мифологическими образами. Гимнастический идеал быстроты в беге, искусство в борьбе, роста силы киклопов, быстрота Борея, красота Тифона, богатство Мидаса, царственность Пелопса, сладкоречие Адраста недостаточны. Гордостью будет служить и для города, и для народа тот, кто, шагнув широко, в первый продвинется ряд и преисполнен упорства, забудет о бегстве позорном, жизни своей не щадя и многомощной души. Умереть в первых рядах за Отечество – вот высший подвиг, прославляющий не только самого погибшего, но и город, и граждан, и отца, и все потомство храброго, создающее ему бессмертное имя. Если же он выйдет победителем из боя, то вкусит всю сладость жизни, окруженный уважением сограждан. Рисуя свой положительный идеал, Тиртей уже не прибегает к мифологическим примерам. И это вполне естественно, так как эпос, восходящий к родовой идеологии, не мог ему дать образов, олицетворяющих спайку активных граждан государства, которые защищают свою совместную частную собственность, в данном случае обладание Мессинией и господство над ее илотами. Элегии Тиртея содержали в себе и восхваление доблести, и правила строевого устава, и изложение основ спартанского государственного благозакония. Круг обязанностей спартанца излагался в легко запоминаемой стихотворной форме. Стихи Тиртея и в позднейшее время пелись спартанскими воинами во время походов, как катехизис полисного патриотизма. Они пользовались большой популярностью и за пределами Спарты. Очень характерно поэтому для устойчивости литературных форм Греции, что эти элегии, так тесно связанные со всем строем Спарты, составлены были не на местном дарийском диалекте, а на ионийском с использованием многих элементов эпического стиля. Позднейшая легенда пыталась объяснить это тем, что Тиртей не был спартанцем. Рассказывали, будто спартанцы в трудный момент Мессинской войны обратились по совету Оракула к афинянам с просьбой прислать им вождя. Афиняне в насмешку над Спартой послали хромого школьного учителя Тиртея, но он своими песнями поднял дух спартанцев и привел их к победе. Каково бы ни было действительно происхождение Тиртея, успех его песен в Спарте возможен был лишь благодаря тому, что язык ионийского эпоса успел уже приобрести общегреческое значение. Страница 79. Хотя Тиртей и выступает как элегический поэт от собственного имени, все же он является выразителем не личных суждений, а общественного мнения коллектива спартанских граждан. Военно-аристократический строй Спарты не создавал благоприятных условий для развития индивида и поэзии личных чувств. Гораздо резче выражен субъективный момент в творчестве Архилоха середины VII века, крупнейшего представителя древней ионийской лирики. Основным содержанием поэзии Архилоха является его личная жизнь, боевые приключения, отношения к друзьям и врагам. Папирусные и эпиграфические находки последних десятилетий существенно обогатили наше представление об Архилохе, хотя и вызвали, в свою очередь, новые споры среди исследователей. Во всяком случае, нуждается в пересмотре господствовавший долгое время взгляд на Архилоха как на наемного воина. Хотя он, будучи незаконно рожденным сыном знатного гражданина и рабыни, действительно не мог рассчитывать на часть отцовского наследства, судьба поэта имела много общего с долей его соотечественников, вынужденных искать себе место под солнцем на колонизованном поросцами острове Фасосе. Здесь в бесконечных сражениях с соседними фракийскими племенами прошла значительная часть жизни Архилоха. К своим товарищам и соратникам обращался он со словами призыва к стойкости в трудную минуту, с размышлениями о долге и смысле жизни. Свое призвание поэт видит в служении Аресу и музам.